В итоге начало IV века его правления империя встретила в стабильности, спокойствии и на пике военной мощи. Император по-прежнему никогда не покидал дворец, но его непререкаемый авторитет от этого только усиливался. Малоимущие слои восхваляли его за искоренение преступности и рабочие места, созданные в армии и на предприятиях инфраструктуры, призванных работать на армейские нужды. Средний класс был доволен стабильностью, доминионы получили новые правила игры и приспособились к таковым. Их недовольство постепенно сошло на нет, и внутреннее противостояние продолжилось в более цивилизованном русле. В конечном итоге сильные мира сего нашли законы Ксюхкатля оптимальными для империи. Не приходилось сомневаться, что император в первую очередь позаботился о себе, но кто будет подвергать сомнению волю хозяина экстервита? Тем более что законы были просты. Не желая лишней конкуренции, Ксюхкатль повелел, что отныне в империи существуют только три великих доминиона и четыре претендента. Один положен императорскому доминиону для того, чтобы в случае смерти самого Ксюхкатля и Цауэрги не потеряли статус величайшего. Им же принадлежит право первыми возвести претендента на трон. Остальные три великих доминиона получили порядковые номера, согласно которым определялась очередность наследования престола их претендентами. Итак, по кругу. Согласно заявлению императора, это сделано для того, чтобы навсегда избавиться от кровавых междоусобиц за трон. Учитывая, что император, не покидающий дворец, живет вечно, оспаривать его волю никто не стал. Все понимали, что все это не более чем формальность. Зато все с энтузиазмом согласились с положением, запрещающим увеличивать количество великих доминионов. Малые доминионы Ксюхкатль не трогал, но объединившиеся там цивилизации и без того рьяно защищали свои ряды от новичков. С того момента и по сей день в империи сложилась постоянная, но от этого не ставшая менее запутанной политическая система. Империей владел император, опирающийся на императорский доминион Цауэрги, у которого имелся величайший, находящийся первым в списке претендентов на трон. С императорским доминионом имели тесные связи два малых доминиона. Оба также состояли из цивилизации эргов. Однако в целом пространство квадратных карликов ограничивалось десятком созвездий, и столь малой численности населения для серьезного большинства в Сенате было недостаточно. Поэтому имперский доминион традиционно сохранял тесное взаимодействие с Большой Тройкой. Первые и третьи великие доминионы Большой Тройки принадлежат расетиков, цетики и мистики соответственно, и на данный момент имеют под своим покровительством претендентов гуманоидов, генетически почти не отличавшихся от тиков. Отчего, в свою очередь, тикам принадлежало 11 малых доминионов, хотя термин «принадлежало» надлежит рассматривать исключительно в плане видового соответствия. Оба великих доминиона с трудом ладили друг с другом, входящие в них цивилизации не уставали обмениваться претензиями по любому поводу. В целом тиков сложно было назвать дружными, их 300 созвездий, и ни разу за всю историю империи они не объединялись друг с другом полностью воедино. Второй доминион принадлежал Челлари и состоял всего из одной цивилизации, исторически самой мощной из Челлари и имеющей в своем распоряжении 5 очень крупных созвездий. Остальные цивилизации Челлари, в количественном отношении это примерно столько же, были объединены в малый доминион Челлари. В этом заключался один из главных отличных от других имперских цивилизаций, обычаев Челлари. Цивилизация, ставшая воспитателем потомка величайшего, не образовывала собственный малый доминион, а присоединялась к уже существующему. Или, если быть точным, не выходила из его состава. Таким образом, Челлари были единственным видом в империи, полностью состоящим в доминионах. Половина в величайшем, половина в малом. За это остальные столетиями обвиняли их в сговоре и прочих монопольных грехах, но ни законы эмиссара, ни законы Ксюхкатля никак не регламентировали данный вопрос. Поэтому Челлари лишь надменно усмехались в ответ и не без основания заявляли, что если кто-то не в состоянии договориться с представителями собственного вида, то это их проблемы. Сто лет назад к вышеуказанным политическим силам один за другим присоединились два малых доминиона расы Пэчуа. Пэчуа – крылатые земноводные змеи, имеющие схожий с гуманоидным облик, обладали неплохими технологиями, но имели совсем небольшую численность. Их планеты были распространены в нескольких малых окраинных системах, и в Сенате Пэчуа традиционно имели самое малое число представителей. Их голоса ни на что не влияли. В качестве партнеров для заключения альянса они также были неинтересны в силу малой численности. На Пэчуа веками не обращали внимания, и им не оставалось ничего другого, кроме как смиренно следовать решениям Сената. Так бы продолжалось и далее, но однажды императору Ксюхкатлю наскучили наложницы гуманоидных рас, и он обратил свой взор на экзотику. Вскоре оценить вкус императора пожелал претендент великого доминиона Цетики. С тех пор в полку малых доминионов прибыло, и сенатские интриганы обратили свои взоры на Пэчуа. Тем более, что на данный момент император благоволит своим потомкам от Пэчуа, и все пытаются получить для себя главное преимущество – возможность отправить ходоков к Ксюхкатлю через регентов Пэчуа. Потому что вот уже полтысячелетия ужасающий и божественный император Ксюхкатль совсем не управляет империей. Божественному надоела мирская суета, он потерял интерес к мелочной рутине и ее проблемам и самоустранился от руководства. Император по-прежнему не покидает дворец и живет в свое удовольствие, посвящая все свое время амурным, гастрономическим и интеллектуальным усладам. По его повелению при дворце даже был выстроен дополнительный концертный зал. Ни для кого не секрет, что последние 400 лет Ксюхкатль находится выше бренной галактической возни и живет, как сам того желает. Империей же правит императорский доминион, и все решения за императора принимает владыка Зелин. Нетрудно догадаться, что эти решения зачастую принимаются не столько в угоду империи, сколько в угоду императорскому доминиону и его политическим союзникам. Поэтому каждый, кто имеет возможность, стремится попасть на прием к императору с горючими слезами на глазах и челобитной в руках. Потому что император может с легкостью отменить решение владыки Зелина и сделать так, как вздумается. И никто не посмеет даже заикнуться на тему несогласия или вреда, что несет для империи данная прихоть. Времена, когда Ксюхкатль увлеченно правил своими подданными, закончились задолго до рождения герцог-адмирала Атля. Атль мысленно-философски пожал плечами. Это данность, которая не подлежит изменению, так что какая разница? Нет смысла тратить время на праздные размышления на эту тему. Когда в глобальном уравнении известны все константы, то мудрец сосредотачивается на переменных, а их предостаточно. Благодаря амурным утехам императора и претендентов, потомки величайшего появляются на свет регулярно и в больших количествах. После каждой вспышки ловчей сети несколько регентов уходит в мир иной, и баланс сил в регентском совете меняется. Все регенты с ужасом ожидают очередного появления ловчей сети и с облегчением выдыхают, когда она гаснет. Если остаются в живых, разумеется. В свое время, будучи молодым, Атль тоже боялся каждого шороха, особенно тяжело пришлось, когда ловчая сеть дважды подряд забирала жизни исключительно потомков величайшего Атчелари. В итоге он, Атль, на сегодняшний момент остался единственным из таковых. Но потом ловчая сеть переключилась на регентов от других видов, и он понял, что устал жить в состоянии вечной паранойи. В тот год он бросил дворцовую жизнь с ее вечными алкогольными возлияниями и курительными трубками, призванными отвлечь регентов от душевных терзаний, и ушел в армию. Противиться воле регента никто не решился, и Атля определили в офицерскую школу. Он окончил ее с отличием, после чего отслужил в пограничной эскадре 10 лет, ежегодно возвращаясь во дворец на 2 месяца ради продления жизни и здоровья. Раз уж высшие силы дали регенту подобную возможность, глупо ею не пользоваться. Ни остальные регенты, ни флотское командование Атля всерьез не воспринимали, ожидая его гибели в момент открытия ловчей сети. Но порталы сети открывались и закрывались, а Атль продолжал оставаться живым. Несколько раз его эскадра вела пограничные бои с дикими, в которых он проявил смелость и задатки грамотного тактика. Командование эскадры испугалось его гибели в бою и отправило в Академию старших чинов от греха подальше. Академию Атль также закончил с отличием и был направлен на штабную работу, откуда его по собственному требованию перевели в действующие части. С тех пор Атль провел множество успешных боевых операций против врагов империи и со временем дослужился до чина флотского адмирала и репутации самого результативного стратега имперских вооруженных сил, и регулярно подтверждал свою репутацию, потому что времена, когда империя вселяла дрожь в колени своих врагов, давно прошли. Внешние враги отлично понимали, что такое экстервит, и на имперские планеты не зарились. Масштабных войн не было лет 700, внутреннего противостояния, и того больше. А после того, как император потерял интерес к управлению, все и вовсе расслабились. Имперские флоты не обновлялись, новые модели кораблей не строились, модернизация старых шла со страшным скрипом и больше в бюрократических отчетах, нежели на деле. Сенат не видел смысла тратить деньги на армию, считая, что при наличии оружия высших сил чрезмерно много и тех войск, что уже имеются. Военные технологии развивались в 110-ю очередь, средства на боевую подготовку флотов урезались, плановых учений не проводилось, равно как не составлялось и самих планов. Более-менее боеспособными оставались флоты, дислоцированные в пограничных секторах империи, и нередко была ситуация, когда полицейские эскадры оказывались более подготовленными в сравнении с воинскими подразделениями центральных секторов империи. Потому что в империи давно уже наступил рай для организованной преступности всех мастей, и полицейским эскадрам подчас приходилось вести настоящие бои, чтобы даже не зачистить, а лишь прижать к ногтю ту или иную необитаемую систему, в которой обосновался очередной пиратский картель. Флот герцог-адмирала Атля далеко не единожды спасал от уничтожения полицейские силы в подобных операциях. Сам Атль неоднократно подавал доклады на имя владыки Залина, ибо любой имперский военачальник подчиняется императору и императорскому доминиону и не имеет права быть аффилированным с иными политическими силами. Но канцелярия владыки отвечала бессмысленными отписками в лучших традициях имперской бюрократии. Поначалу Атль посчитал, что его доклады попросту не доходят до владыки, и в один прекрасный момент явился к нему лично. Залин, разумеется, не стал отказывать в аудиенции регенту, понимая, что сын императора, пусть даже таковых у Ксюхка Атля под сотню, вполне способен выпросить аудиенцию у самого императора. Беседа состоялась, но по ее итогам Атль ушел ни с чем. Владыка Залин прямо сказал, что ни императорский доминион, ни большая тройка, ни прочие влиятельные фигуры сената не заинтересованы в повышении расходов на оборону, потому что у империи нет внешних врагов, и в будущем таковые вряд ли появятся. Дополнительные средства, требуемые Атлем на перевооружение и переоснащение вооруженных сил, придется брать из имперской казны, что означает дополнительное бремя для всех субъектов империи. Это вызовет массу недовольства как у населения, так и среди правительств. Обстановка в Сенате и без того непростая, 2000 цивилизаций, и каждая пытается урвать себе какие-нибудь привилегии или имперские дотации. Ради достижения своих зачастую мелочных целей множество мелких сенаторов не брезгуют голым популизмом и постоянно объединяются чуть ли не в любые фракции, лишь бы насолить правящему большинству. В такой обстановке увеличивать расходы на армию нецелесообразно и неразумно, потому что подавляющее большинство цивилизаций заявит, что их бюджеты трещат по швам из-за неправильной финансовой политики императорского доминиона. А правильной эта политика будет только в одном случае, если императорский доминион проведет валютную эмиссию именно в их казну, а угрозу инфляции купирует за свой счет или за счет более сильных цивилизаций империи, что, как несложно догадаться, вызовет категорическое несогласие вышеуказанных сильных цивилизаций, которые и так тащат на себе огромное множество слабых. поэтому нет смысла тратить огромные средства на армию в условиях отсутствия реальных угроз. Имперские флоты огромны и вполне справляются с проблемой грабежей в пограничных территориях, а внутри империи есть полицейские силы, которые всегда можно усилить армейской эскадрой, если что-то где-то пошло не так. Остальное же является заботой цивилизации субъектов империи. Несмотря на существование имперского флота, каждая из них имеет собственные вооруженные силы. Пусть и небольшие, но они есть, ибо волею высших сил каждой цивилизации дарована возможность принять участие в императорской гонке. И, что показательно, несмотря на вечное царствование императора Ксюхкатля, который будет править всегда, и несмотря на то, что права на трон четко расписаны среди великих доминионов, никто из цивилизаций не спешит отказываться от собственных флотилий. Особенно примечательно то, что на их содержание у вечно требующих дотаций субъектов средства есть. Империя свои обязанности выполняет. На всех обитаемых планетах империи царит мир и покой. Все обитаемые солнечные системы безопасны. А если какие-то цивилизации считают, что в примыкающем к их пространству необитаемом космосе зашевелилось пиратство, так пусть борются с преступностью своими силами. Если преступность им мешает, то пусть искоренят ее. И, самое главное, императорский доминион и его партнеры по сенатской коалиции не видят смысла в столь огромных тратах. Утилизация старых флотов и строительство новых – это грандиозные средства, бюджет на остальные нужды империи придется урезать так, что в Сенате вспыхнет настоящая война. Но какой в этом смысл, когда есть экстервит? Через пару столетий, а может, через пару лет, кто знает, император Ксюхкатль присытится развлечениями и вновь пожелает поиграть в империю. И первое, что он сделает, это пустит в ход экстервит. В считанные недели, если не быстрее, вся организованная преступность будет уничтожена, и без каких бы то ни было расходов. Чем больше пиратских солнечных систем будет выявлено к тому моменту, тем лучше. Ксюхкатль от души настреляется по настоящим бандитам, и у него не возникнет желания уничтожить какую-нибудь имперскую систему, потому что та показалась божественному недостаточно лояльной. Граждане империи возрадуются возвращению справедливого императора. Сенат мгновенно присмиреет, и вот тогда можно будет спокойно, без ненужных дебатов и скандалов, донести до Ксюхкатля мысль о необходимости глобального перевооружения имперских вооруженных сил. И он изъявит на то свою волю, с которой никто не посмеет не согласиться. В общем, время для подобных решений еще не пришло. Но герцог-адмирал Атль полученными объяснениями удовлетворен не был. Спорить с владыкой императорского доминиона бесперспективно и не принесет ничего, кроме потери доверия. Ему, Атлю, заработать это доверие было крайне нелегко. Сколь результативным и талантливым ни был бы регент, он все равно остается регентом, потомком величайшего, чью жизнь рано или поздно заберет себе ловчая сеть. Владыка Залин доверил ему один из самых крупных имперских флотов, чем вызвал недовольство многих, и разочаровывать его не входило в планы Атля. Однако герцог-адмирал не был глуп или наивен. Он прекрасно понимал, что имперский доминион вкупе с Большой Тройкой преследует собственные интересы, и для достижения политического большинства в Сенате не упустит ни малейшего способа, включая опасную игру с молчаливым потаканием развитию преступности в необитаемых системах империи. Конечно, это не приведет к катастрофическим последствиям, потому что ни один пиратский лидер, сколько бы сил он ни накопил, не рискнет открыто нападать на обитаемую систему империи. Такого вызова император не просит никому, и пиратская возня Атля интересовала мало. Гораздо более его беспокоили территории хаоса. Нападения на пограничные секторы империи стали происходить все чаще. И если 50 лет назад на это отваживались только тамошние пираты, которым было достаточно ограбить какой-нибудь приграничный рудник или ресурсный караван, то в последние годы среди нападающих замечены правительственные войска соседствующих с империей цивилизаций. Это прямой вызов, на который необходимо отвечать максимально жестоко, иначе в конечном итоге мы получим полномасштабное вторжение. Но развязывать войну императорский доминион не желал. И в этом Атль был полностью согласен с владыкой. Ибо это еще большой вопрос, удастся ли в ней победить. Одно дело бросать огромные имперские флоты на уничтожение вторгшихся ради грабежа вражеских подразделений и совсем другое дело вести пусть и огромными, но устаревшими флотами полноценную войну на чужой территории, где враги все, а не только те, кому была объявлена война, и надеяться на все сметающую мощь Кстервита не приходится. В итоге все сводилось к очередному замкнутому кругу. Империя ослабевает, но усиливать флоты без воли императора никто не желает, а без усиления флотов ослабление империи продолжается, и соседи с каждым десятилетием ведут себя все наглее. Как бы все это ни закончилось тем, что придется атаковать экстервитом собственные солнечные системы, которые будут захвачены настолько сильным противником, что иных способов вернуть свою территорию у империи не окажется. Ведомый этой мыслью, герцог-адмирал Атль пошел на нарушение субординации и законов имперского флота и втайне от императорского доминиона устроил себе личный разговор с императором. Получить аудиенцию у Ксюхкатля есть событие, немногим уступающее чуду. Но только не для регента. Ведь возможность пасть ниц перед императором – это единственная привилегия потомков величайшего. Все они живут во дворце именно ради этого, лоббировать интересы своих малых доминионов и прочих покровителей. За это регентов и любят как политики, так и простой люд. И те, и другие надеются доставить доброму императору свою челобитную через потомков величайшего. Так что организовать встречу самому себе для регента не есть невыполнимая задача. Однако, несмотря на это, встречи Атлю пришлось ждать долго. Ксюхкатль соблаговолил принять его почти через полгода постоянных просьб и уговоров. Наконец, император позволил своему потомку уединиться с ним в зале для секретных переговоров и Атль изложил божественному все свои опасения, которые были восприняты императором чуть больше, чем безразлично. Ксюхкатль был увлечен амурной интрижкой с двумя женщинами Пэча и оказался не склонен вникать в мелочную мирскую суету. Он с видимым отсутствием интереса выслушал Атля, после чего заявил, что не видит проблемы и займется всем этим позже, когда на то действительно настанет необходимость. Искоренять внутреннюю преступность ему не привыкать, перемалывать в труху внешних врагов, тем более. И Хаос прекрасно об этом осведомлен. Если кто-нибудь из диких посмеет покуситься на имперские территории, ему очень быстро придется горячо пожалеть об этом решении. Но жалеть придется недолго, ибо гнев Ксюхкатля настигнет своих врагов везде, где бы они ни укрылись. Так всегда было и всегда будет. А для пограничных стычек и мелких боевых действий существует имперская армия, в десятки раз превосходящая в численности любое объединение цивилизаций Хаоса. Потому что Хаос на то и Хаос, там каждый за себя, и альянсы долго не существуют. И если где-то на границе с империей вдруг возник сильный союз диких, то самый простой способ покончить с ним – это подождать. Через полсотни сотню лет сам развалится. И не просто развалится, а еще и придет в полнейший упадок, потому что его бывшие члены истратят все свои ресурсы на междоусобную резню. И вообще, Божественный не вполне понимает, с какой целью Атль его побеспокоил. Ты адмирал имперского флота, командующий одним из самых крупных флотов. Ну так и разберись с проблемами на границе, это твоя работа. После такого Атлю не оставалось ничего, кроме как исполнить волю императора. С тех пор он вот уже 20 лет следит за безопасностью империи, как может, и бросает свой флот во все уголки империи, как пограничные, так и внутренние, если там вспыхивают серьезные бои с тем или иным противником. По крайней мере, теперь его флот имеет неплохой боевой опыт и состоит из обстрелянных ветеранов. Это лучшее воинское формирование в империи, можно не сомневаться. Герцог-адмирал Атль даже добился от владыки Залина серьезного повышения жалования для своих солдат и офицеров, мотивируя это необходимостью предотвратить отток кадров среди военных специалистов, имеющих внутри стержень. Потому что малодушные все равно будут использовать все мыслимые способы, чтобы перевестись в невоюющие флоты империи, потому что дрожат за свою шкуру. С этим владыка Зелин спорить не стал и пошел навстречу герцог-адмиралу, увеличив финансирование его флота за счет собственных ресурсов императорского доминиона. Удивляться согласию владыки и несколько неимперскому способу решения вопроса не приходилось. Зелин таким способом давал понять Атлю, что все еще является его покровителем и берет на себя решение его проблем. За что, естественно, ожидает лояльности. Как не приходилось сомневаться в том, что владыке известно о его тайной встрече с императором и данными своими действиями Зелин показывает Атлю, кто является для герцог-адмирала дружеской стороной не на словах, а на деле. В знак дополнительной демонстрации своего дружелюбия владыка даже отдал официальный приказ генеральному штабу не отвлекать флот Атля на мелкие стычки, которые могут быть урегулированы другими флотами империи, а использовать только в действительно серьезных инцидентах. Это избавило Атля от мелких внутриармейских дрязг и обмена претензиями с генеральным штабом, где многим понравилось направлять его флот чуть ли не всюду, даже туда, где справилась бы обычная полицейская флотилия. Зачастую это происходило потому, что в других флотах командные должности занимали их дети и родственники, которым высшие штабисты обеспечивали безбедную карьеру. Атль-жест владыки оценил правильно и предпочел покровителя не подводить. Однако иллюзий относительно себя он не питал. Зелин следит за ним постоянно, так как не доверяет никому, и своим советникам наверняка тоже. Впрочем, вокруг Атля всегда было полно шпионов, как тайных, так и вполне явных, приставленных к нему малым доминионом Челлари. С официальной точки зрения это, конечно же, не шпионы, а свита регента, без которой герцогу никуда. Малый доминион считает честью заботиться о своем регенте, даже несмотря на то, что он имперский адмирал. Просто в этом случае в свиту подобрали его адъютантов. Но это, конечно же, не для того, чтобы следить за каждым шагом регента, что вы. Герцог должен жить в роскоши, как и подобает герцогу, и герцог-адмирал не исключение. Малый доминион Челлари не может ударить лицом в грязь, и заодно не может упустить возможности тайно разузнать планы императорского доминиона, распоряжающегося имперскими вооруженными силами, или еще что-нибудь политически интересное, что попадется под руку. Не приходилось сомневаться, что за ним следит не только родной доминион, но и десяток других. Следили бы вообще все, да только в ближайшем окружении Атля не найдется столько офицерских должностей. Не говоря уже о том, что с точки зрения официального имперского протокола регент должен иметь солидный банковский счет и ни в коем случае не должен перемещаться вне императорского дворца в одиночестве. Ведь он потомок одного из величайших, а любой величайший, теоретически, может стать императором. Посему все потомки равны, кто-то из них может являться, опять же теоретически, отпрыском бывшего императора, кто-то, настоящего, кто-то будущего. Не говоря уже о том, что всякий потомок является участником регентского совета, который несет на себе тяжкое бремя управления империей в скорбные дни отсутствия императора, и так далее. На самом деле все гораздо проще. Регентский совет даром никому не нужен, потому что вечный император Ксюхкатль по определению вечный. Не говоря уже о том, что суммарно регентов порядка 300, и почти все они безвылазно живут в императорском дворце, наслаждаясь роскошью, чревоугодием, амурными утехами, отличие которых от разврата невооруженным глазом не заметить, и всевозможными развлечениями, от виртуальных до психотропных. И покидать дворец они не собираются не потому, что нахождение там, как уже было сказано выше, увеличивает продолжительность их жизни. Для долгожительства достаточно проводить во дворце не более полугода, а кому-то и менее. Точных сроков даже неизвестно, потому что ловчая сеть забирает жизни регентов чаще, чем процесс естественного старения. Регенты безвылазно живут во дворце потому, что большинству просто нравится жизнь в свое удовольствие. То-то никто из потомков никогда не отказывается от роскошной жизни. И если кто-то из них и покидает дворец, то исключительно ради вояжа на какое-нибудь знаменитое имперское шоу и тому подобное. Те, кому бесцельное существование либо противно, как Атлю, либо надоело до степени крайнего пресыщения, в основном это немолодые люди, принимают на себя обязанности заседателей. Собственно, они и заседают в Регенском совете. Это чуть больше трех десятков герцогов, из которых пятерка самых возрастных считается старшими заседателями. В политическом управлении веса у них никакого, ибо регенты берут власть в свои руки только при отсутствии императора. Посему господа герцоги сосредотачивают усилия на лоббировании интересов своих покровителей из малых доминионов. Считается, что Регенский совет беспристрастен, ибо ни в чем не нуждается, и потому помогает доминионам более трезво взглянуть на собственные стремления. Все это, разумеется, полная чушь. Регентов осыпают богатством не из имперской казны. Прихоти каждого герцога оплачивает покровительствующий ему малый доминион, и все прекрасно понимают, что кто платит, тот и заказывает музыку. Доминиону наплевать на мнение регента, ему требуется иметь возможность предстать перед императором и заполучить для себя какую-либо выгоду, минуя сенат. Чем больше у тебя регентов, тем больше шансов пасть ниц у ног Ксюхкатля. Вот и все. Ну и, конечно же, регента никогда нельзя оставлять одного вне императорского дворца, потому что нельзя пропустить его смерть, ведь это свидетельство открытия порталов ловчей сети. Если 2-3 десятка регентов умирают мгновенно и одновременно, значит, ловчая сеть вспыхнула, и по количеству умерших точно определяется количество открытых порталов. А это означает самый настоящий аврал в определенных кругах. Ведь согласно установленным Ксюхкатлем законам, в империи не может быть больше трех великих доминионов помимо императорского. С этим безоговорочно согласна как минимум сама Большая Тройка. Едва ловчая сеть вспыхивает, на поиски ее порталов устремляются десятки эскадр, как имперских, так и частных, благо, засечь столь мощную энергетическую аномалию несложно, за время существования империи для этих целей было изобретено множество способов. Формально законы Ксюхкатля запрещают кому бы то ни было пользоваться порталами ловчей сети, включая великие доминионы. Исключение составляет ситуация, при которой в том или ином великом доминионе остался только один претендент. В этом случае данный доминион имеет право на обретение, так сказать, запасного величайшего, чтобы не лишиться статуса в случае внезапной смерти основного претендента. На деле же все обстоит несколько иначе. Оказавшись в галактике Тютя-Тикаль, величайшие перестают стареть. Они достигают зрелого возраста, но дальнейший процесс старения останавливается. Медицина объясняет это вмешательством технологий высших сил, под действие которых попадают претенденты во время прохождения через портал ловчей сети. Погибнуть они могут, а вот умереть от естественных причин – нет. Значит, они способны жить вечно. То есть у каждого из них шанс стать императором больше, чем кажется на первый взгляд. Вдруг когда-нибудь Ксюхкатлю надоест сидеть во дворце, и борьба за трон заиграет новыми красками. Этой более чем призрачной перспективы хватает, чтобы между величайшими внутри доминионов Большой Тройки никогда не затихала конкуренция за право стать претендентом. И в этой гонке они не останавливаются ни перед чем, в ход идут любые способы и средства, от запутанных интриг до заказных убийств. Народная молва давным-давно окрестила этот процесс естественным отбором, и азартные игроки зарабатывают на ставках неплохие деньги. Ибо, что бы ни предпринимали доминионы, их величайшие делают все, чтобы избавиться от конкурентов, и рано или поздно, а чаще, очень быстро, в каждом величайшем доминионе остается только один претендент, что формально дает разрешение на использование порталов ловчей сети. И всякий раз, стоит только ей возникнуть, К порталам наперегонки бросаются всевозможные ушлые дельцы, стремящиеся заполучить величайшего и выгодно продать его кому-то из большой тройки либо перепродать посредникам. Следом за ними мчатся эскадры великих доминионов, дабы уничтожить аферистов и воспользоваться порталами без посредников, а также полицейские силы, в задачу которых входит предотвращение стычек между флотилиями великих доминионов, каждый из которых не прочь либо заполучить в себе всех претендентов, либо не позволить конкурентам обрести новых. Потому что если в твоем распоряжении оказались все величайшие, а у твоего конкурента по совершенно фантастическому допущению умер последний претендент, то конкурент лишится статуса величайшего доминиона, и соискателей в очереди на трон поубавится. Так что с каждым появлением ловчей сети у большой тройки начинаются довольно нервные дни. Никто не собирается доверять другому до тех пор, пока ловчая сеть не погаснет и соответствующие должностные лица не убедятся в том, что все, кто посягнул на порталы, уничтожены. А если кому-то и удалось вытащить оттуда нового претендента, то его добыча уже выкуплена и принадлежит большой тройке. После этого между величайшими доминионами вновь наступает идиллия и суета охватывает малые доминионы, а также тех, кто желает ими стать. Все заинтересованные игроки стремятся как можно скорее выяснить, представители какой расы, вида или подвида выдала ловчая сеть на этот раз, и первыми предложить новым величайшим кандидатуры потенциальных жен или наложниц, в зависимости от их обычаев или пристрастий. При этом, как несложно догадаться, малые доминионы совершенно не заинтересованы в увеличении своих рядов. Так что каждая вспышка ловчей сети – это легкая встряска для политических сил империи, и остается только радоваться, что происходит это нечасто. Последнему обстоятельству Атль, будучи регентом, был особенно рад. Впрочем, в последний раз ловчая сеть появлялась 10 с чем-то лет назад, внутри великих доминионов вот уже десятилетие как существует по одному претенденту, вследствие чего положение дел среди малых доминионов также можно охарактеризовать как стабильное. Все четверо претендентов пользуются услугами проверенных поставщиков, божественный увлекся Пэчуа, и все варианты политических альянсов либо видны, либо прогнозируемы. Вчера вечному императору Ксиухкатлю исполнилось ровно 1000 лет, по этому божественному поводу в империи объявлен месяц празднований и малоимущим раздали праздничные выплаты. Средства, ушедшие на это, взяли у бизнеса, представители всех слоев которого недавно уплатили единовременный взнос, посвященный дню рождения императора. Разумеется, добровольно. Впрочем, взнос не был непосильным, и вряд ли кто-то пожелал потерять все ради утайки пары-другой процентов годового дохода. И под этот праздничный шум радостно веселящихся народных масс Сенат пытается принять новый трехлетний бюджет. В процессе дележа субсидий каждый преследует свои интересы, и имперский доминион вкупе с большой тройкой стремится склонить на свою сторону как можно больше сенаторов. Иными словами, все как всегда, ничего нового. Болото, гордо носящее статус империи, продолжает оставаться болотом, в котором он, герцог-адмирал, тщетно разгребает бесконечную тину грибками всего лишь ладоней. Атль мысленно поморщился и продолжил изучать данные, поступающие на информационные экраны. Глава 2. Галактика Млечный Путь, система звезды Солнце, планета Земля, Москва, в тот же день. Александр Петрович. Семен приоткрыл двери кабинета начальника и вопросительно заглянул в образовавшуюся щель. «Входи, Семен». Руководитель следственного управления бросил на него мимолетный взгляд. Семен вошел в кабинет и собрался, было, усесться в кресло напротив начальника, но тот коротким движением пальцев остановил его на полпути. «Езжай по этому адресу», — полковник протянул ему отрывной листок с записями. «Там работает следственно-оперативная группа. Это дело я поручаю тебе, подробности узнаешь на месте». «Александр Петрович, у меня и так 11 дел в производстве», — попытался возразить Семен. «Я бы разорвался на 11 частей, но не умею. Не можешь разорваться на 11, тогда разорвись на 12, флегматично ответил начальник следственного отдела. Похищена дочь уважаемого человека. Средь бела дня, в самом центре города. Пока ты сюда шел, мне позвонили сверху дважды. Дело на контроле у генерала. Отец похищенный поднял все связи. Дальше объяснять? Никак нет, ответил Семен. Разрешите идти. Иди, капитан. Полковник вернулся к изучению лежащих на столе документов и неторопливо закончил. Раскроешь дело, станешь майором. Завтра утром ко мне с докладом. Начальство углубилось в чтение, и Семен покинул полковничий кабинет, на ходу разглядывая полученный адрес. Камергерский переулок. Да уж, центральнее не придумаешь. Театры, кафе, рестораны. Место известное, красивое и тусовое, пользуется популярностью у народа, особенно у обеспеченного. Протяженность переулка всего 250 метров, и там всегда полно людей. Должны быть свидетели. Добраться до места удалось быстро, до вечерних пробок было еще далеко, но сам Камергерский переулок является пешеходной зоной и к месту преступления пришлось идти пешком. Так даже лучше, можно совместить приятное с полезным. На улице конец мая, тепло, девушки уже разделись, и есть на что посмотреть. Семену нравился Камергерский, но в силу вечной занятости на службе бывать здесь доводилось нечасто. Но кафе, в котором произошло похищение, он сам посещал не раз и потому помнил хорошо. Там есть камеры видеонаблюдения, что-то должно было попасть в их объективы. И людей вокруг хватает, несмотря на самый разгар рабочего дня. Вкупе с показаниями свидетелей так или иначе зацепки будут. Однако на месте все оказалось сложнее. Эксперты из следственно-оперативной группы лишь разводили руками. Никаких следов. Вообще. Свидетелей нет. Похищенная пропала посреди заполненного посетителями кафе, но никто ничего не видел. Ее вещи остались на столике, за которым она сидела со своим женихом. Выражение лица немолодого эксперта предельно ясно сообщало о том, что он впустую тратит здесь время. Их никто не трогал. Сумочка стоимостью дороже моего автомобиля, мобильный телефон за 1000 УЕ, кредитные карты, ключи от Каена, кошелек с кругленькой суммой, похитители не взяли ничего. Все столики вокруг были заняты, но никто ничего не заметил. Ее столик попадает в поле зрения двух камер, они автоматические, поста охраны с мониторами наблюдения не существует. Записи с камер мы подняли, они оказались бесполезны. Сидит девушка за столиком, на следующем кадре столик уже пуст. Все, никто не подходил, она не вставала с места, просто была, и нет. Возможно, камеры сбоят или в целях экономии ведут запись дискретно, с интервалами, это мы выясним позже, но уже сейчас можно сказать, что камеры нам ничем не помогут.